Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 апреля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. И ведет эфир Алексей Орлов. Здравия. Доброго здравия. Да, помогает вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Тема нашего эфира – основы нового общественного договора «Путь в завтрашний день». Друзья, напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать и писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну все, чтобы не затягивать, Алексей, передаю тебе микрофончик для ведения эфира. Да, благодарю. Сурияр, ну как говорится, давненько мы не брали с тобой руки шашек, и вот пришло время нам поговорить на важную тему, которая касается... Я думаю, что многих людей, которые задались вопросом, как нам жить дальше, что нам делать. Очень часто происходят различные собрания, мероприятия, на которых и ты, и я участвуем. И собрания посвящены разным темам, начиная с какой-то там эзотерики и заканчивая державному строительству. И вот лично мое какое-то ощущение часто возникает, вот так положа руку на сердце, будучи на некоторых, не на всех, а на некоторых собраниях. Так думаю, боже мой, как я здесь оказался? Ну вот реально, вроде бы взрослые люди, вроде бы темы заявлены серьезные, цель поставлена такая, чтобы вот спасти чуть ли не весь мир, державу построить, общины и так далее. Собираются взрослые дяди и начинают, каждый свое дуду, как будто бы малые дети – друг друга перебивают, с одной темы на другую перескакивают. Этот о сём, этот о том, этот там про Киев, этот про Бузину в огороде, этот про дядьку какого-то, который там на рыбалку ушел. Ну, всё-таки крутится вокруг чего-то. И я вот все больше и больше так вот в пике вхожу и думаю, ну вообще, чтобы перестать посещать эти все мероприятия. Потому что вижу, что разговоров много, а предложений каких-то, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему, особо и не видно. А если появляются какие-то предложения, то они, как правило, либо забалтываются, либо появляется какой-то критикан или критиканы, которые своими какими-то репликами, выскакиваниями вот, мешают развернуть даже тему, даже вот мешают что-то рассказать. Поэтому вот то, что мы сегодня с тобой задумали, наверное, как-то должно помочь людям разобраться с тем, а на какие мероприятия стоит ходить, на какие не стоит ходить. И если стоит ходить, то что на них делать? И вообще, как нам вот прийти к единому пониманию вот той самой великой цели и, самое главное, начать эту цель достигать. Но это вот моя такая вступительная реплика. А теперь, поскольку все-таки инициатор ты был этого нашего эфира, то прошу тебя подхватить эту тему, либо развить ее в своем русле, либо вообще задать так, как ты видишь. Благодарю тебя, Алексей. Здравия всем слушателям и зрителям Славянского радио, нашего основного средства массовой информации, донесения знаний в том числе. Вот, очень хороший ты задал вопрос. С одной стороны, мы с тобой уже ни один, и не первый, и не пятый год в этой доброй карусели собирания родовой мудрости находимся. И по большому счету могу сказать, что мы, опять же, уверенно заявлю, что мы в этом более-менее преуспели, да, пусть будет так, такое утверждение, потому что мы с тобой соучастники в хорошем смысле Совета Мудрости, не на одной моей конференции, опять же, мы с тобой вместе были, не один праздник провели, вот, но пока ты говорил, я вспомнил одну достаточно четкую иерархическую систему, это система современной науки, да, там условно есть школьник, но школьник пока в науку не входит, но условно говоря, с момента того, как человек поступает в некое высшее учебное заведение, становится студентом, он в той или иной степени становится уже тем элементом, который обрабатывает тот или иной уровень знаний. Он, получая его для себя, участвует в каких-то, может быть, лабораторных работах, извиняюсь, вот, их лабораторных работах, там, заканчивает институт, возможно, идет в аспирантуру, ординатуру, там, в зависимости от направленности того или иного вуза, и по окончании ее защищает кандидатскую диссертацию на нескольких защитах. Мне приходилось быть, и в кругу знакомых, ну, не знаю, там, десятка, два, три, наверное, опять же, не скажу, там, без лишней скромности, кандидатов наук, там, от экономических, да, физико-математических, политологических, социологических, психологических есть, и некоторое количество докторов. Ну, так вот, у них есть достаточно четкая иерархическая система, которая, условно, позволяет определить, ну, кандидатская, да, наука, что в ней должна быть какая-то определенная степень новизны. Как мы знаем, много кандидатских и даже докторских диссертаций в последнее время за счет того, что там, с помощью там, искусственного интеллекта и прочего уже научились определять, где плагиат, были подвергнуты там, остракизму определенному, те, которые защищали, или там кто-то для них писал. Но, тем не менее, не в этом задача, а задача сейчас, к чему я веду мысль, что есть устойчивая система, которая, собственно говоря, фильтрует тех, кто устремляется к высотам науки, и, условно, если студент закончил институт и пошел, там, не знаю, на производство, там, канцелярию какую-то или еще куда-то работать, может быть, просто доставщиком или занялся доставкой пищи, еды кому-либо, это его, опять же, выбор. Но, тем не менее, вот у него есть диплом, который утвержден там тем или иным количеством пройденных часов, тем или иным количеством преподавателей, которые поставили ему оценки и подтвердили, что он, пройдя классическую систему обучения, усвоил эту, там, ту часть науки, которая ему преподавалась, и, собственно говоря, двигался и дальше. И точно так же там приемная комиссия на кандидатский, там есть энное количество кандидатов, какое-то количество докторов, которые вот эту ту новизну, там, потому что какая-то степень, условно говоря, открытия в кандидатской должна быть, только тогда она, в общем-то, признается значимым неким вкладом в науку, и, собственно говоря, защита ее становится успешной. К чему? А то, что ты как задал вопрос, почему мы попадаем часто на такие, ну, не часто, слава богам, мудрости хватает, мы крайне редко попадаемся, но тем не менее, такое происходит, что люди иногда с такими серьезными замахами заявляют, что да, завтра, как говоришь, построим державу, утвердим все там, и все будет, соберем всенародные вещи, там, собор или еще. А по итогам, когда приходишь, так как у нас, опять же, совет мудрости, сообщество ведущих, там, вещи, там, взаимодействие с большим количеством общин, и вообще на самом деле умных не побоюсь этого слова, людей, мы все-таки собираем не только крупицы, но достаточно большие объемы системного знания. И когда попадаем в какую-то структуру, где люди, ну, там, чего-то схватили или там просто на чисто голом энтузиазме решили сотворить новый мир, это не происходит. Почему? Потому что вот этого элемента прохождения именно по духовной стезе, образования в духовной стезе, за ними, ну, там не только духовное, да, социальное, экономическое, там, ну, культурологическое хотя бы образование базовое за ними, возможно, могло бы быть. Как правило, не часто встречается. И системное образование, даже классическое, оно сегодня, как мы понимаем, глядя на тех студентов, которые покидают многочисленные вузы, по окончании, имея на руках дипломы, так сказать, первое тестирование показывает, что там ничего особо ими не было усвоено, только, так сказать, обретение опыта уже на конкретном месте работы позволит им через какое-то, может быть, продолжительное время стать специалистом. Точно так же получается, что вот, у нас для державного строительства должны быть, ну, назовем такое слово, юристы или законники, да, там, не знаю, конники, там, поконники, там, те термины как таково, мы все равно в парадигме обычного мира существуем, назвать мы их, но тем не менее, должны быть серьезнейшие юристы, вот, ну, условно, писать ПАКОМ, который может иметь огромное количество в себе не только информации, но и базовых позиций, которые с огромным, опять же, количеством толкований и практикой применения, ключевой же момент, не сам закон написать, сколько дать ему толкование и расписать практику его применения в соответствии с другими законами. Вот. Точно так же социологи высочайшего уровня, которые знают, каким образом строится сообщество людей, как оно развивается, как оно должно двигаться, какие могут быть кризисы системные в обществе, через какие сроки там что-то еще, потому что сама по себе вот видовская система, как одна из систем высшей социологии, она подразумевает, что ведущие минимум на 50 лет должны просматривать минимум на 2 колена вперед, просчитывать ситуацию, как будет общество развиваться и какие нужны коррекции. И никаких там сиюминутных, как правило, нововведений не делают, потому что система видовского направление общества, сообщества, она подразумевает лак временной в несколько сот лет, как таковой. И то, что было сзади, и то, что будет вперед, как бы понимание. И за счет этого уже точно так же необходима система реального, там даже не научного, а именно образования, включающего в себя фундаментальную науку. Должно быть. И это должны быть специалисты не средней руки даже, а высочайшего уровня, которые имеют образ многослойный по своей тематике, способные работать с другими сводными или сходными дисциплинами, создавая образ целой державы. Да, почему мы все время говорим, что такое держава, да, и там нас дергают иногда за бороду, иногда там за фалды пиджака, говорит, из-за фалды. Когда же образ вы державы предоставите? Я говорю, образ есть. Способны ли вы его сегодня воспринять? И не только воспринять, но каждый для себя должен ответить, что он готов. Но если не понимает, попытаться понять, а если понять, то значит принять этот образ. А принять образ – это не просто сказать, ну да, неплохо. Нет, это значит, я готов с вами, други, вот в этом мире жить, вместе с вами его сотворять, вкладывать свое время и силы. Вот это то, что нам необходимо, и то, что сейчас. Почему я считаю наш сегодняшний эфир, он, скажем, в определенной степени, может быть, в не очень большой образовательный, но тем не менее основная позиция, что мы сейчас приглашаем, с одной стороны, многих людей к разговору о том, что как они видят будущность, там, пусть сидя на своих табуретках, на своих креслах, кто-то, может быть, себя на троны вознес, но тем не менее, как они будут, видят будущее свое, своей семьи, своего рода, своего народа, как должна быть по правде, по справедливости устроена держава, как заложить в нее то основание, чтобы она стояла в этом мире крепко и не рассыпалась, как произошло с предыдущей державой, которую многие из нас тоже считали своей, но, наверное, не понимали, как она устроена. Поэтому в какой-то момент, когда, ну, как условно стул стоит, пока у него есть 4 ножки, выдернешь 3, выдернешь 1, он еще кое-как будет стоять. Выдернешь 2, уже с гарантией при малейшем столкновении, сотрясении ты свалишься вместе с этим стулом. Ну вот, собственно говоря, когда у Советского Союза выдернули систему ценностей, то, что связывало людей, то, что людей собирало в единое состояние, потому что многие, наверное, из нас, кто чуть постарше по возрасту, еще помнит такое определение, с которым достаточно с большой гордостью говорили, типа, ну, я просто сам неоднократно с этим сталкивался, скажу, что ты так можешь поступить? Он говорит, конечно же нет, я же советский человек. Ну, человек говорил это с гордостью, потому что он понимал, о чем говорит, и там был такой кодекс строителя коммунизма, не помню, сколько он там, 13, по-моему, пунктов, я не буду пытаться его воспроизводить, но тем не менее он был с самых молодых ногтей, начиная чуть не с детского садика, донесен в каждой семье, с одной стороны, ожидали, но фокус примерно какой, что вот это за затемнение, которое началось где-то со времен Хрущева, когда ценности, скажем, душевно-духовного порядка постепенно были подменены ценностями животного начала. По производству колбасы мы должны догнать Америку. С этого момента можно было сказать, что Советский Союз как система, в общем-то, себя исчерпал. Это к вопросу о том. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим, опять же, не баранам, и уповая немножко о том вопросе, который ты в своем вступлении заложил, что я думаю, что на сегодняшний день, и даже скажу не думаю, а в общем-то уверен, что вот совет мудрости, там вещи, которые собирали, тот совет согласия, который, собственно говоря, уже те наработки совета мудрости, которые были сделаны за полтора года, и в совет мудрости вошло реально очень много людей, имеющих за плечами мудрость, имеющих очень большой опыт жизни, представителей нескольких видовских объединений. И считаю, что наработали очень хороший объем документов, и поэтому много с кем, с одной стороны, мы встречались и до, и после. И я понимаю, что те моменты, те основные позиции, которые были заявлены как необходимая рабочая позиция для Совета мудрости, они были реализованы. И сейчас, вот почему я говорю, мы приглашаем к разговору, что много слушателей и сторонников и славянского обычая, и слушателей и зрителей славянского радио, потому что тут огромное количество информации, в которой достаточно большое количество мудрости проходит и позволяет нам потихоньку собираться, но надо понимать ту точку, в которой мы нынче оказались, иметь хороший ретроспективный взгляд назад, то, что было условно сейчас, в прошлом веке, может быть, еще 200-300 лет назад мы спокойно можем туда посмотреть и понять, где, какие были сделаны неверные повороты на пути нашего народа, которые, собственно говоря, привезли нас сегодня в то состояние, в котором мы находимся. И сегодня попробуем как бы разъяснить те базисы, которые надо четко понимать, что если этих базисов нет, в сознании каждого человека, потому что, я говорю, мы сейчас входим в ту фазу, что либо мы научимся понимать, что мы делаем, где находимся, либо мы имеем очень большие шансы просто рассыпаться и вообще исчезнуть с исторической точки зрения. Хотя, с одной стороны, вроде бы никто не верит, что мы пока еще такие большие и крепкие, но как теория систем гласит, если внутри системы давление меньше, чем находится в ней, ну, как самый простой вариант, это воздушный шарик. Если мы пока там завязано или нагнетается туда воздух под давлением, шарик растет, расширяется, да, в какой-то момент может лопнуть, но можно всегда остановить тот объем воздуха, в который вы в него загоняете, если у вас есть шарик. Но как только вы отпускаете, он начинает сдуваться, почему? Под внешним давлением. То же самое сейчас произошло с нами. Почему? Потому что внутреннее давление, которое могло бы держать нашу систему, в нашем случае это основные столпы или системы ценностей, которых мы придерживаемся, и в согласии, почему у нас совет согласия так важен, в согласии эти системы ценностей мы проецируем. Вот такова, наверное, мысль, такова, наверное, пока первая идея. Вот, я думаю, что мы с тобой как раз вместе будем это не раскрывать, чтобы более четко было. Ну, ты в эту мысль ты заложил много-много-много направляющих, и здесь ты специалистов затронул, и готовность специалистов, и идеи, которые должны быть во главе всего, как знамя, под которым мы куда-то движемся, и цели, к которым мы движемся под этими знаменами, еще необходимо пульт, наверное, отметить. Вот по этому пути с этими знаменами той цели. Ну и, естественно, какие правильно делаем шаги. В ногу идем, либо в разнобой, либо с шатаниями, либо стройными рядами. В колонны по три, а там по четыре, по шесть и так далее. Так что здесь вопросов много. Но я считаю, что в первую очередь, на мой взгляд, сегодняшняя проблема – это как раз непонимание той главной цели, которая существует. Потому что многие путают цель с представлениями о цели. Вот что такое цель? И с чем отличается от представления о цели? Представление о цели – это такое, чтобы всем было хорошо. Но это представление о цели. А какая сама цель? Мечтание. Да, вот такое вот мечтание – это представление. Ну, коты Леопольд, так сказать, давайте жить дружно, давайте не будем ссориться, чтобы было всем хорошо и так далее. Это вот первое самое. Второе, раз нет четкого определения цели, то в этом случае тогда и пути нет, и шаги неверны, и тогда как угодно собирайся, никуда не пойдешь. Ну и самое-то главное, что здесь вот почему я начал с таких собраний, совещаний, форумов, съездов, соборов и так далее. Потому что недостаточно, на мой взгляд, собрать специалистов. Необходимо, чтобы еще уровень понимания этой цели, шагов к цели, общее видение были одинаковы. Почему я так вот жестко иногда ограничиваю, некоторые на меня так смотрят, говорят, что ж ты там, хочешь кого-то отодвинуть в сторону? Говорят, иногда да, надо отодвигать в сторону. Почему? Ну, если, к примеру, мы собираем людей из цеха, которые занимаются слесарным делом, либо токарным делом. Ну, вот по металлу, работа по металлу, да, которые там гайки крутят или еще что-то там, фрезеровщики. Вот, ну, работа с металлом. Вот есть те, которые просто могут за станком стоять. Он прекрасно за станком все делает, золотых рук мастер. А кто-то, может быть, хорошо делает, но он больше специалист по организации самого процесса труда. Да, он может сделать, но ему проще иногда собрать, например, пятерых человек и каждому дать задачу, ты делаешь заготовку, ты делаешь вот это, ты делаешь вот это, делаешь это, на выходе получается вот это. И тогда получается конвейерная работа, взаимодействие, каждый понимает, что он делает и так далее. Сам он при этом может, конечно, подключиться к процессу, вот там, может быть, принимать работу, может быть, болванки подносить для заготовок, еще что-то, резцы затачивать. Ну, а может и не участвовать, если он уже там на другом уровне. А кто-то организует не просто бригаду, а условия для того, чтобы бригада это трудилась, откуда это все поставлять, куда это все дело сбывать, в каких условиях, здания, электричество, тепло, питание, проживание, отдых, доставка и так далее. Но он тоже к этому же привязан, к этому предприятию, к этим людям. И тоже, в общем, там связан с людьми, которые в цеху над металлом трудятся. Так вот, проблема на сегодняшний день, явная проблема, самая страшная проблема, не в том, что специалистов нет, а то, что за стол организаторы часто сажают людей, которые совершенно по-разному и видят саму цель, либо понимают эту цель. И мало того, они еще смотрят по-разному. Кто-то вот так вот в микроскоп, а кто-то в телескоп, а кто-то во все стороны. И вот если таких сажать людей, то получается лебедь, рак и щука. Тогда получается квартет расстроенный, где вроде бы каждый специалист в своем направлении, а вот в оркестре, в квартете, в ансамбле играть не могут. Ну вот такая вот беда. И вот все чаще и чаще я замечаю, что организаторы, не те, кто приехал на эти форумы, а организаторы остаются в старой парадигме, в старом представлении о том, что все люди молодцы. Главное, он говорит про наше. Молодец. Про державу слово сказал. Красавец. И к себе за стол тащим. Там, сказал слово кооперация. О, все. Сказал слово община. Все, значит. А в каком смысле он сказал? На каком уровне? Как он это все видит? Это организаторов не волнует. И вот отсюда-то как раз и возникает то, что форум, любой съезд, превращается в этом случае, когда такие организаторы, совершенно любой съезд с такими организаторами, превращается в галдеж, в бесполезные рыдания, выжимание слезы о том, как все плохо, и давайте будем жить хорошо. Вот, на мой взгляд, пришло время проводить съезды, которые на самом деле будут съездами не абы кого, а представителями, достойными представителями от каких-либо содружеств, предприятий, организаций, которые представляют эти вот организации, эти содружества, эти объединения с поставленными задачами от этих организаций. То есть, как говорят, депутаты, делегаты, доверенные, которые не просто специалист, как гайку накрутить, а который понимает весь технологический процесс. Мало того, он понимает, для чего эта гайка и откуда этот металл появился, чтобы он целиком все видел. И где не только для чего, какую он там машину будет, эта гайка вкручена, а где машина будет работать, в каких условиях и так далее. Вот с такими. И вот тогда уже равные по воззрениям, пониманиям смогут договориться, смогут не галдеть, а дополнять друг друга и выработать то, о чем ты рассказал. И вот тогда уже появится вот это самое, то, что я называю ромашка, где есть центр сборки, вот эти вот самые люди, которые договорятся, как, зачем, почему, сколько и так далее. Дальше, каждый лепесток – это по своему направлению, где могут быть какие-то еще маленькие дополнения, но во главе лепестка стоит тот, кто мастер по этому направлению, который с этим центром сборки соединен, он понимает общую цель. Он собирает команду для того, чтобы лепесток трудился, и он понимает, как с другими лепестками будет взаимосвязь. Он будет понимать весь процесс, откуда металл, откуда гайка, для чего, вот о чем я говорил. Вот какая сейчас наша задача. То есть должны быть представители, понимающие цельно, а не глядящие только в свой карман. И вот из таких представителей как раз такой центр сборки можно собрать. И к такому центру сборки можно присоединить кооператив, артель, общину, хутор, поселение, что угодно. Потому что вот эти люди – это хозяева жизни. Ведь не просто так же какая-то организация делегировала права представлять эту общину, эту организацию, это предприятие. Значит, человек умудренный жизнью, рассудительный, здравый, разумный, умеющий слово держать. И дающие не просто так слова направо и налево, за которые потом приходится красить и пыхтеть, а те, которые по средствам, по силам, Вот поэтому пора переходить от бестолковых совершенно соборов, лишь бы только поговорить, к соборам представителей. И вот в этом случае тогда и будет у нас создаваться та самая народная власть из представителей от народа, от организаций, которые себя могут прокормить, которые себя могут обеспечить, которые способны с другими взаимодействовать в единой народной экономике. И вот тогда уже можно говорить про создание единого фонда, из которого мы можем и свои образовательные учреждения, и досуговые, и здраву свою поддерживать, и много-много чего другое. Центры, где проводить мероприятия, и свое средство массовой информации. А просто трындеть, давайте мы сделаем свою школу. Ну сделайте. Школа вам деньги приносит? Нет. В школу деньги надо вкладывать. Откуда их возьмете? С родителей будете доить? Значит, тогда вы делаете школу для элиты. А что тогда переживаете, что элита вас давит? Но у элиты же есть деньги. Так они без вас обойдутся, уверяю вас. У них свои есть школы для элиты. Поэтому вот эта вот безрассудность, она, к сожалению, многим сегодня свойственна, потому что они загораются какой-то идеей, правильной, хорошей, красивой, но невыполнимой. И это превращается в утопию. Вот такие вот мероприятия, они сейчас уже становятся вредными. Почему? Потому что мы тратим на них время, мы отрываем людей от жизни. Они с надеждой обращаются к таким вот заявляющим правильные какие-то лозунги, а на выходе ноль. Как там 20 лет назад, 10 лет назад. Но если 20 лет назад об этом только начинали говорить, это было нормально. А сейчас-то уже об этом нельзя говорить. Это получается, вы все в детском саду сидите. А мы уже через 20 лет должны школу закончить, институт закончить, и уже трудиться. И уже свои дети должны быть. А вы все в детском саду говорите про свои хорошие представления о том, как бы надо жить хорошо. Какие мы молодцы, какие наши предки, папы с мамами и так далее. И вот я сравниваю вот те вот десятилетние, например, там встречи, когда помоложе были многие организаторы. Бороды многих были не седые. И многие еще пока были живы. И сейчас, и я вижу, что говорили 10-15 лет назад, то и сейчас говорят. Вот почему я начал с такой печальной какой-то вставочки о том, что как-то вот уже не то, не катит. Пора к чему-то хорошему переходить. Поэтому я и предлагаю нашу, может быть, встречу перевести в формат того, а кого собирать, как собирать. Вот уже Совет Согласия будет, и кого к этому Совет Согласию подтянуть. И семинары будут, и встречи, и на Яргоре, и меня приглашают есть. Ну, у меня есть конкретная программа, я там приглашаю, понятно кого. Но вот, вот этим надо, мне кажется, делиться и давать представление для организаторов, чем заниматься. Вот мне кажется, вот это сейчас должно у нас быть в эфире. Ну, я с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Я понимаю, что как бы определенный уровень, там даже не разочарования, а как... Мы уже, слава богам, достаточно взрослые, чтобы не очаровывать. Вот. Как? Грусти, наверное, грусти небольшой по этому поводу. Мы же не бросим и не оставим. И, собственно говоря, то, что ты говоришь, это вот сейчас в твоей речи, я уловил, что ну, схожие позиции, слава богам, мы с тобой уже не один пуд соли, в общем-то, в соседних кружках съели, поэтому можем говорить более уверенно. И поэтому задача у нас, как ты говоришь, представители, но когда тут, вспоминая, опять же, классика марксизма-ленинизма, товарища Сталина, который говорил, что без хорошей теории смерть, смерть и смерть, в данном случае нам как раз необходима теория. А теорию, вот, при всем уважении к представителям большей части научного сообщества, к большей части идущих путем там, родового обычая, как правило, либо являются люди узкими специалистами, что само по себе хорошо там, в той или иной области, но тех суперспециалистов, да, системные аналитики или системные интеграторы, да, более важные, которые могут собирать это знание воедино. Почему? Потому что они имеют базис и основы. И, собственно говоря, вот этот момент для меня очень хороший, знаковый показатель. Там, вот, ну и условно говоря, у меня там видовские школы, ноль пройдены, да, там, помимо обычного образования. Я там золотое, лауреат премии «Золотое Первой Руси», там, да, написанные мною книги, да. Я организатор нескольких общин, которые выбирали идти там или не идти там родовым обычаям и шли, и кто смог удержаться, тот удержал. Потом организовал духовно-просветительский центр Яр-Гора, который, собственно говоря, уже 4 года существует, и, слава богам, сил у нас хватает, его, он как открытые двери, открытое пространство для всех тех, кто, во-первых, стремится постигать веду нашей родовой жизни, и тех, кто ее постиг и готов поделиться. Это место, где мы там самыми минимальными там, требованиями к людям открываем их ворота, и требования скорее, как ты говорил, чтобы не красть у других время, стараться это время использовать соки и пользу. И то сотрудничество, которое мы собрали вместе, в котором мы с тобой полноценный соучастник, как Совет Мудрости, как следующий за ним Совет Согласия, и, считай, уже больше 2 лет работа в этом направлении, она показала, что мы, во-первых, можем системно интегрироваться и можем эти вещи проговаривать. И поэтому сегодня мы, я думаю, можем озвучить основную задачу там, или проблематику, которая как, ну, у нас есть сейчас в обществе, в стране, в нашем пути достаточно серьезные проблемы. И как бы не понимая, где мы находимся, и не понимая, как мы в них оказались, нам сложно понять, какое будущее нам необходимо, с одной стороны. Ну, вот то, что мы говорили, образ будущего, он, с одной стороны, сейчас достаточно неплохо прописан, а с другой стороны, вот это приглашение к диалогу сведущих людей, да, и ведающих людей в том числе. Не просто там ура-патриотов в хорошем смысле, потому что они тоже замечательные люди, но если вы не являетесь реально серьезным специалистом в том или ином направлении, то, собственно говоря, можно спокойно посидеть на скамейке рядышком, послушать, набраться мудрости и поучаствовать просто своим согласием в данном случае. Потому что пока мы не соберем базис, то, чем мы занимаемся, да, собственно говоря, это основная задача Славянского радио, это просветительство, с одной стороны, а с другой стороны, Славянское радио в лице твоем, Алексей, да, в первую очередь, является, конечно, таким серьезным и, по моему мнению, хорошим фильтром, отсекающих пустоту, которую часто люди носят с собой, там, большими коробами, да, найти свободные уши. Ну вот. Поэтому я маленькое расширение сейчас дам, и мы попробуем по этому направлению. Я как раз почему хотел этот эфир провести с тобой, потому что огромное количество семинаров, которые ты провел там, по варновой системе, по нашим мировоззрениям, сколько эфиров, собственно говоря, всех людей, которые на поле славянского мировоззрения, славянской мудрости, вечной веды, вещей. Ты, ну, всех знаешь в лицо практически точно, их понимаешь. Поэтому основная задача, которая видится, ну, вот могли бы мы сейчас, и, собственно говоря, она заявлена в эфире, то мы должны проговорить, что является безусловным основанием для собирания народа, чтобы народ мог собраться, на что опираясь, потому что каждый, с одной стороны, участник или составляющий народа, будь то один человек, будь то одна семья, будь то один род, будь то одна община, они все как бы принимают, с одной стороны, для себя решение. В конечном итоге всем нам придется принять это решение, чтобы мы оказались в одном большом, крепком, устойчивом корабле под названием «Наша держава», которая, и наполнив паруса, как сказал недавно председатель Си, помчится по морю жизни к светлому будущему. Вот, я маленькую, как-то историческую подоплеку попробую сейчас раскрыть, как мы оказались, да, там, где мы оказались. Потому что, не помню, по-моему, про Бразилию это было сказано, что у них во многих там высших учебных заведениях, сейчас дословно не скажу, но близко по смыслу, что если вы хотите победить такую-то страну, какую-либо, то вы прежде всего, ну, имеется в виду, если кому-то хочется победить, то он прежде всего будет снижать уровень образования в этой стране. И она становится невежественной страной. А если она становится невежественной, как мы говорим, в жирном бульоне или там в сильном рассоле огурцы пересолят. А если мы нальем банку просто воду, там и щепотку соли бросим, то мы соленых огурцов не получим. И, соответственно, тот уровень понимания, и как сказать, который на основе базовой теории должен будет проявляться, он должен расти. Поэтому одна из первейших задач – это повышение уровня образования. И оно уже, уверенно могу сказать, так как мы работали над системой образования для самой начальной, включая чуть ли не, ну, там буквально с года, с двух, какие развивающие и прочие программы для ребенка нужны. Но нам сейчас важно даже не первичное образование, а образование в целом, с одной стороны. А с другой стороны, вырастить тех будущих могучих ведающих, могучих ученых, которые могут не только полноценно формировать дальнейшую теорию нашей жизни и события в этом мире, но и смогут ее развивать. И это очень важно, потому что те заделы, те задачи, которые мы поставили, собственно говоря, по раскрытию, там, переведению древних знаний, у нас сейчас, ну, как действуют наши вороги, да, не побоюсь этого слова, которые, собственно говоря, сейчас нас смогли втянуть в эту ситуацию, они всегда делают длинные программы. Да. Одна из важнейших программ, вот, которые были сейчас в отношении нас, говорю, что для всех слушателей старайтесь внимательно слушать, потому что проговорим очень важные и ценные вещи, которые еще достаточно долго можно будет осмысливать. Если вы поймете, что на каждом из нас, не на нас, там с Алексеем Орловым, а на каждом из нас, всех слушателей, всех жителей нашей большой страны, лежит общая ответственность. Потому что в тот момент, когда вы отказываетесь от своей ответственности за свою жизнь, вместе с этим вы теряете права. Вот это тоже постарайтесь учесть. Вот. И поэтому то, что произошло с нами, то, где мы сейчас находимся, и что примерно с нами сначала вокруг чего? То есть вообще любое сообщество людей собирается вокруг некого общего договора. Это и есть одна из основ согласия людей договориться, прийти к согласию по базовым основам совместного жития-бытия, чтобы жить и быть, процветать и добра наживать. Вот. Это первая основа. Поэтому каждый из вас, да, потому что мы многократно сталкиваемся с чем? Люди всегда там хлопают четыре руки, что вот они за светлое будущее, за там новый славянский русский мир. А когда говорим, ну, давайте попробуем договариваться, давайте попробуем искать те базы, да, ну вот как я тоже достаточно долгое время занимался предпринимательской деятельностью, там есть хорошая поговорка, договориться надо на берегу, когда корабль, на самом деле не корабль, а суденышко без руля и ветрил парусов оказывается в бурном море, то там уже договариваться часто оказывается поздно. Поэтому для каждого вот первая основа – это согласие на общий договор. Потому что, как я говорил, вот этот уровень чаромутия, который существует сейчас в окружающем нас мире, он настолько глубок, настолько долгосрочно уже тянется, что подавляющее большинство, даже не побоюсь, не просто большинство, подавляющее большинство людей, конечно, не имеет понятия о базовых системах договоров. Даже в каждой семье мы имеем примерно ту же самую ситуацию, что муж и жена, супруги между собой не договорят. Сложно воспитывать детей, и у нас на 100 свадеб 80 разводов. Вот. Поэтому первой основой самого договора – это согласие каждого человека на участие в этом договоре. Потому что договор, как я говорю, порождает ответственность, но вместе с договором принятия на себя ответственности ты получаешь права. Потому что мы сейчас никому особо не надо, наверное, раскрывать глаза и говорить, что сейчас сама система выборов практически не работает, потому что с тех людей, с кем я общаюсь, а круг общения у меня достаточно широк, спрашиваю, многие не ходят на выборы вообще никогда. И, собственно говоря, из-за чего это произошло? Потому что сама система выборов стала настолько непрозрачна, что каждый понял, что его голос перестал участвовать в системе управления. То бишь вот этот вот момент, когда мы, потеряв свое право голоса, мы перестали быть свободными вольными общинниками, потому что свободный вольный общинник, он на вече, на копе, он в моменте, когда это происходит вече, он выходит, он равен князю, он равен воеводе по своему голосу, по праву изложить свое мнение. И наш социум, да, наше общество, оно, собственно говоря, как социальная структура, оно перестало развиваться уже достаточно давно. Потому что, ну, по крайней мере, за последние 40 лет развития самого социума не произошло никак. То есть мы не построили новые системы, новые структуры взаимодействия, мы не, когда вот эта надстройка, как руководящая направляющая сила, так называемая коммунистическая партия, ушла, потому что она все-таки была надстройкой, которая в той или иной степени держала вектор, хотя вектор был уже во второй половине 80-х годов прошлого века практически размыт, и мы шли все медленнее, в конце концов мы остановились, а для любого живущего, а для народа особенно, вот остановка без понимания, куда двигаться дальше, она ведет, как мы как войско, оно тоже либо двигается, либо разлагается. Вот и мы стали разлагаться, и к 90-му году, по большому счету, Советский Союз уже потерял ветер полностью своего бытия. И ключевой момент, как мы говорим, это вот одно дело согласие, другое дело основа, да, это та настройка глубже и лучше понимающих управленцев, которые управила, управи, понимая коны из коны прави, понимают, как будет двигаться и куда будет двигаться мор. Это вторая основа. Третья основа – это ценности, на которые мы можем опираться и которые, собственно говоря, являются основой нашего договора, потому что договор опирается, что мы, ну, условно, мы есть народ, да, мы, каждый из нас признает, что мы есть народ, но что из этого слова вытекает, да, там, если мы там семантику первичного уровня, там, филологию разбираем, то это что народ? Наши роды, те роды, которые вошли в договор и стали родами нашими. В каком ключе? Что у нас единое миропонимание. Почему я говорю, что единое миропонимание подразумевает консенсус или согласие по основным вопросам мироздания. Что есть человек, зачем живет человек и куда он движется в своей жизни. Точно так же, решая задачи одного человека, мы тут получаем возможность решения задач общества как такового. Поэтому, как я говорю, первое – это согласие на то, что необходим такой договор. Сейчас у нас в том или ином виде он, можно было бы сказать, существует, но так как в его составлении, в его проработке практически никто из ныне живущих не участвовал глубоко, поэтому он договор по умолчанию, а не по согласию. Ну, вот то, что называется нынче Конституцией. Я не говорю, что нам сию секунду надо менять Конституцию, но ни в коем случае я к этому не призываю, потому что полное отсутствие законов значительно хуже, чем какие-то, может быть, неправильные, тем паче в большинстве позиций, там, ну, не буду сейчас говорить процентов отношений, но в большинстве позиций нынешняя Конституция, она сейчас работает и дееспособна. Просто нам, как потенциальному сообществу, потенциальной державе, надо самим подрасти для того, чтобы вот эту Конституцию более высокого уровня позволить себе или по кон, да, опираясь. Ну, собственно говоря, тут нет противоречия. Кон и Конституция все, или по кон, все имеет в себе основание кон. Да, то, что кон, как один из переводов, неизменная константа Конституции, неизменная. Вот. Поэтому, как сейчас еще раз перечислю, согласие на договор, сам договор, управленцы, теория понимания, целостного миропонимания, вот, ценности, набор ценностей, какие у нас примерно могут быть ценности, потому что мы сейчас, потому что я какие-то перечислю, но каждый из слушателей, там, сейчас Алексей, я думаю, что-то дополнит, каждый из слушателей пусть подумает для себя, что для него является истинной ценностью, потому что, опираясь там, на теорию системы, еще что-то мы понимаем, что если ну, вот, в организме, в клетке, одна клетка идет против всего организма, то у нее велики шансы стать раковой клеткой. И, соответственно, если мы наш род, мы народ, мы единый организм, значит, уровень согласования, согласия у нас должен быть очень высокий, да, там как в одной из книг сказано, да, народ, разделившийся сам себе, а мы сейчас и являемся, смело это сказать, мы как раз являемся таким народом. Народ, разделившийся сам себе, не устоит, он осыпется. Точно так же там в соседней нашей стране, там точно так же народ разделен сам себе. И мы и за счет этого разделения мы и находимся сейчас. А разделившись мы почему? Потому что некогда некий злой круг темных жрецов, да, условно, я уже не раз в предыдущих эфирах там про кон обращался, что они, да, выработали систему разложения, разрушения через системное обесценивание высших ценностей, разрушение сознания каждого индивидуального человека в наших народах. Они разрушают, а потом, как сказать, когда, почему для них очень важны вот эти либеральные ценности, когда, что такое либеральная ценность, переведу на наш, почему для нас это не может быть ценностью ни в коем случае, я имею в виду, когда в том виде либеральная ценность, в каком она подается через все средства нашей и не нашей, нашей имеется в виду, находящейся внутри страны, не нашей, находящейся за ее пределами, что они как бы вот эту систему либеральную. А что такое либеральная? Это либерте, да, свобода. Но скажу, в чем здесь фокус включается. Потому что мы говорим, что каждый из нас принимает ответственность на себя. Не только за себя, но и за свою семью, за свой род, за свой народ, за всю землю, на которой живет наш народ. А в нашей высшей потенции русского народа, на самом деле, в этом мы отличаемся от всех других народов, что мы всегда готовы были взять на себя ответственность за всю матушку планету Землю, планету Земля. Вот. И это ключевая позиция. Поэтому либеральная составляющая подразумевает, что в какой-то момент объявляется, и что самой великой ценностью является жизнь человека. Второй высшей ценностью, запомните, противоречие ценностей тем, которые проецируем мы. Второй высшей ценностью является желание этого человека. И третьей высшей ценностью является придание ему возможности для достижения тех желаний, которые он хочет достигать. И, как показывает практика, она безусловна, а для нас, как представителей видовского сообщества, не только безусловно, мы каждый день с этим сталкиваемся, работая с людьми, то человек, назовем так, да, двуногое существо, потому что человек слишком гордо звучит, ну, условно, человекообразное животное, оно находится в том состоянии, когда его интересы превалируют над интересами общества. И, соответственно, опираясь на либеральную идею, он готов себе позволить любое зло по отношению к обществу, потому что его ценности, его ценность как самого себя, как либертарианца, то есть стремящегося или пребывающего в своей индивидуальной свободе, они, как правило, являются противоречивыми, противоречием по отношению к обществу. Он, я не побоюсь этого слова, достаточно легко может стать врагом общества. Да? И пусть за это слово меня не пеняют, потому что это, я бы сказал, ну, я мог там какое-то слово употребить, деструктором или там разрушителем. Нет, я скажу, он становится врагом. И во всех странах, условно, международная олигархия, все последователи вот этой глобальной доктрины управления, они, как правило, становятся врагами своих народов. И мы с этим столкнулись. У нас, собственно говоря, большая часть так называемых олигархов вывезли и свои семьи, и себя, и все свои заработанные, в кавычках, деньги на территории нашей многострадальной страны, они все вывезли туда и продолжают делать это до сих пор. Многие из нас живут не в центральных районах, там вокруг Питера, вокруг него, там Москве, вокруг нее, но живут и в малых поселках, где-то в селах, и видят провалившиеся дороги, обрушенные крыши в деревне, потому что там сколько у нас за последние 20-25 лет, там несколько десятков тысяч деревень просто перестало существовать. Да, и мы видим там на юго-восточной окраине нашей большой страны могучую страну на сегодняшний день Китай, которая за те же 25-30 лет умножила свой уровень производства в, по-моему, в 10 раз, ну, на 1000%. В 10 раз она увеличила уровень своего производства и уровень своего внутреннего валового продукта. Кто более-менее в экономике понимает, он понимает, что это такое, насколько это мощно. Нам говорят, что там, по сравнению с там, 2000 годом у нас тоже там увеличилось в два раза производство. Но надо понимать, что, условно говоря, с 1991 года до 2000 у нас было четкое падение в разы. Сейчас мы еще по многим отраслям близко-близко даже не подобрались к 91-му году, собственно говоря, вот эти наши. Сейчас проблемы со снабжением, в том числе войск, армии, они как раз упираются в то, что огромное количество средств, которые были направлены на развитие нашего производственного сектора, могли бы быть, они как раз были вывезены. Вот это по поводу либертарианских ценностей, да, когда один становится врагом. И в то же время одной из высших ценностей, которые для нас точно так же важны, это является возможность развития каждого человека. Потому что, как, к сожалению, да, вот условно одна из бед и недостаточно теоретической подкованности всего истеблишмента или там элиты или правящей структуры Советского Союза, оно как раз оказалось тем, что они не смогли ни понять, ни реализовать вот эту возможность развития лучших. Для чего? Потому что сейчас маленькую ремарку как-то читал интересную вещь, что вот в Японии, да, собирают там условно 7-летних, 8-летних на концерт и приглашают выдающихся мировых исполнителей. Вот там в зале сидит 800 человек, вот этих малолеток, и эти лучшие исполнители классической музыки, там пение, что-то еще, приезжают, перед ними выступают, оплачивают это все государство. Почему я говорю, что это тоже очень важная ценность, которая нам нужна. Возможность развития для каждого человека в творческом потенциале, раскрытии всех тех даров. Почему? Потому что тот, кто из наших, ну, из тех, кто живет в наших родах, смог пройти вперед в своем развитии, он становится маяком для всех остальных. А если этого не делать, то, собственно говоря, как вот замутнение образа будущего случилось в Советском Союзе, и дорога постепенно под ногами исчезла, а вместе с ней, в конце концов, исчез и Советский Союз. Так вот, продолжу. И, собственно говоря, когда задавали вопрос, как вот, ну, эти условно малявки там 7-8 лет, что они поймут из этих сложных классических произведений, для чего это выкидывать достаточно большие деньги, сами понимаете, строить эти концертные залы, пусть они для другого тоже могут использоваться, тем не менее, приглашать очень дорогостоящих этих музыкантов всемирных. Ну, ответ простой. Если, говорит, из этих 800 детей, кто там сидят, двое или трое могут услышать это, понять и воспринять, значит, это будет польза для всех. Они позволят всем пройти дальше. И это тоже одна из ценностей, та, которая нам необходима. Вот, сейчас коротенько, значит, договор, принятие договора – это ценность. Наука целостного миропонимания, то есть теория того, как развивается система социальная, это ценность. Сам по себе народ – это величайшая ценность. Наша земля, на которой мы живем, это тоже величайшая ценность. То, что мы там говорим, да что там, как там, с одним человеком мудрым говорил, он говорит, так что нам за Родину только позволено умереть, или все-таки нам есть смысл, мы сюда пришли прожить вместе со своей Родиной, там, среди родов наших. Вот, примерно так пока, Алексей, передаю тебе слово, чтобы ты отразил. Хорошо. Ну, мне все очень просто видится, на самом деле. Во-первых, договор, ну, ты правильно сказал, без понимания теоретического, без теории, да, нам невозможно куда-то двинуться дальше, потому что если нет понимания, то в этом случае и дело не получится. Можно размахивать молотком, забивать гвозди во все, что придется. Да, тонну гвоздей можно потратить, молоток можно испортить, но при этом дома не построить. Поэтому нужно понимать, для чего, как и так далее. Здесь с тобой согласен. Однако здесь требуется уточнить, что договор может быть только с теми, кто равные. Равны в чем? В опыте. Опыт должен быть равный. Дальше. Целеполагание должно быть одинаковое у людей. Понимание этого мира, понимание целей. С равными возможностях своих. То есть, какие ресурсы у тебя есть? Кого ты представляешь? Какую-то организацию? Чем эта организация богата? Землями? Землями, технологиями какими-то, ресурсами. Потому что садиться, разговаривать, к примеру, взрослому человеку, который руководит крупнейшим предприятием с ребенком из детского сада, и подписывать такой договор, ну, я, честно говоря, не вижу каких-то возможных, ну, целей. Да, можно сесть поговорить, можно, кстати, в театр сходить. Договориться сходить в театр. Но это не строительство державы. Это да, это закладывание основ. Даже если из миллиона только 10 сходивших в театр, послушав правильную музыку там, или выступление, куда-то там направиться и станут великими людьми, это уже хорошо. Но это на будущее работа. А я-то говорю про договор здесь, сейчас. Поэтому с равными должен быть разговор. Что с выжившим из ума человеком договор какой-то подписывать? Или там договориться? Устно. С проституткой, которая готова свое тело продать ради того, чтобы ей там золотое колечко появилось. С кем? С наркоманом. Ну, не равный наркоман тому, кто живет в трезвости. Ну, не равная проститутка тем, кто никогда не торгует своим телом и не торгует своими какими-то представлениями об этом мире. Ну, не равный предатель тому, кто живет по совести. Неравный взрослый ребенку, ребенок ровному, неравный взрослому. Опыт разный, представления разные, ресурсы разные. Поэтому здесь надо понимать, с кем мы собираемся договориться. И что должно быть в основе договора после этого-то? Ну, во-первых, понимание державных основ и родовых устоев, державных укладов и родовых основ, как хотите так называть. Поэтому Родина превыше всего. Продление родов – это долг личный. Семейные отношения и поддержание семьи – это семейный долг. Дальше общины начинаются, уклады. Решение общины, совместно общих дел. Даже если есть хуторок, все равно без общины ты не выживешь. Ну и самое главное, исходя из понимания, кто я, какое мое предназначение, какой на данном этапе мой уровень понимания, опыта, мира, кем я буду там через 5 лет, через 10, из интересов, целеполагания и так далее, это делегирование и назначение своих представителей, то есть это вот то, что называют копное право, и весевое, вечевое, державное, общинное и так далее. Ну и само собой общий совместный труд с учетом всего, о чем говорю. Вот он простой этот договор, здесь ничего мудрить-то особо и не надо. Но он должен быть создан и закреплен среди равных пониманий, в целеполагании, в опыте, возможностях и так далее. Вот и все. Что есть тут? Мне кажется, здесь долго-то об этом рассуждать смысла нет. спрашиваешь человека всегда, вот встречались, спрашивали, ты откуда, да? Ну, как тебя называют, да, или какое твое имя? Такое-то, так, хорошо. Откуда ты? С такой-то реки, с такой-то места, с такого-то города, понятно. Кого представляешь? Или сам по себе? Вот исходя из этих вопросов еще дополнительно, понимали, кто этот человек, что с ним уже можно делать приблизительно, да, какие рассуждения, на каких уровнях вести. Если же мы пытаемся посадить за стол переговоров людей с разным опытом, с разным мировоззрением и наркоманов, алкашей, мы превращаемся в самое-самое худшее демократическое общество, которое нас вот засовывали. Позволь, можно? Тут нет противоречия, и тут я с тобой на 100% согласен, что как-то договор должны составлять сведущие люди, участвовать в его принятии, подписании должны быть достоин, да, той меры, которая с него выспросит, там, глава рода, там, глава, там, общины какой-то, потому что именно вот этот вот момент у нас сейчас понятие общины, к сожалению, очень сильно размыто, хотя мы и ты, и я приложили очень много усилий для того, чтобы это понятие в головах людей все-таки закрепилось более четко, но опять же я говорю, как ведающие, сведущие составят договор, те, которые достойны, обсудят, согласятся. Алексей, это у меня прервалось, либо у всех прервалось? Я Сурияр не слышу. Сурияр у нас выпал почему-то. Видать, у него проблемы со связью. Вот он даже вышел. Ну, это или скайп отключил его. Да, скорее всего, да, скайп выбросил. Угу. Ну, как бы так, поскольку на двоих рассчитан эфир, то одному-то мне продолжать смысла нет его. У тебя какое-то предложение есть? Ну, не знаю. Нужно подождать немного. Я могу, в принципе, отбивку включить. Ну, отбивка, она коротенькая. Ну, давай, включи отбивку. Нет, я имею в виду технический перерыв. И попробую до него дозвониться. Давай. Дорогие слушатели и зрители, мы сейчас удаляемся на небольшой технический перерыв. Из-за того, что у нас Сурияр отключился, попробуем наладить связь. Ну вот мы опять на связи, с Сурияром восстановили связь. Сурияр, продолжай. Да, ну, поэтому я не знаю, на каком моменте я остановился, но попробую попасть в общую канву. Ключевая позиция, да, что наш общественный договор позволяет нам все-таки стать великим родом народом, великой общиной, да, которая в состоянии себя производить, в состоянии сохранять свои ценности, духовные, наш уклад, наш устой, наш родовой обычай, который позволяет нам народу. Точно так же, как как я сказал, в семьях, какое количество детей, это надо находить любые способы, чтобы количество детей в наших семьях, и это дело ни в коем случае ни одной семьи, это дело всего общества, потому что каждая семья отвечает перед всем народом. Я именно, пусть на меня не обижаются, но я именно употреблю все-таки этот термин. Отвечает перед своим народом и в первую очередь отвечает перед своими детьми. Потому что если ваши дети, вы их, ну, условно, родили, отправили в этот мир, но не создали для них тот социум, тот мир, в котором они могут жить и следовать своему обычаю, вы сделали, ну, как минимум, даже не половину дела. Потому что жить среди других родов, которые придерживаются, потому что в одной из заповедей не зря было сказано, если вдруг приблизился к тебе род, который не в едином с тобой уряде, не в едином с тобой обычае, либо удали этот род от себя, либо лись, дабы не было скверны в тебе, и родовой обычай твой не был порушен. И в нашем случае сейчас, за счет действий этих темных жрецов, наш родовой обычай был очень серьезно порушен, но мы там, как стремящиеся сохранять его, проявлять и развивать, мы не дали ему рассыпаться. И сейчас он собирается и будет собран, я думаю, еще лучше, чем было некогда прежде, за счет чего наш народ, собственно говоря, соберет сам себя. Поэтому я говорю, что личные дела, немало слов я сейчас сказал, что такое либертарианство, свобода, чтобы надо понимать, что это вредная вражеская идеология, когда говорят, типа, если нет идеологии, то значит, та идеология, которая внедряется в общество, она кем-то спрятана, тем не менее она никуда не исчезает. Вот что, собственно говоря, с нами произошло. Ну, наверное, я пока сказал, Алексей. Берусь с мыслями еще. Ну, это хорошо. Однако, еще раз я на что обращаю внимание, что если самый-самый прекрасный, как ты говоришь, договор, как у нас написано, да, договор, будет попытка доносить его тем, кто не способен правильно воспринимать, то что он есть, что его нет. Ну, это примерно то же самое, как инструкцию по пользованию какой-то там техники показывает человек, который не умеет читать. Инструкция прекрасно написана. Замечательно. Вот привозишь ему там технику какую-то, вот тебе техника, на, держи, крутая вообще, делает за тебя все, комбайн вообще такой. Но он не умеет читать, он не понимает, куда чего сыпать, куда нажимать, что такое розетка, 220 вольт там, электричество и так далее. Не понимает это ничего. Но ты даешь инструкцию и уходишь. Вот из этой же серии. Люди, у которых нет опыта, это считай, что безграмотные люди. Люди, которые лишены представления и понимания о том, для чего это все, они крутятся вокруг своей маленькой розеточки, это вокруг своей кнопочки и так далее. Так что здесь всегда, вот кто бы ничего не говорил, всегда все вопросы решали люди, которые могли эти вопросы решить. Всегда. Вот Минин и Пожарки нашлись? Да, нашлись. Нашелся Александр Матросов? Вот нашелся. Он пошел и своим телом закрыл образов. Все, спас свое подразделение. Гастелло? Да, пошел и сделал свое. Вернее, так не пошел, направил самолет, сделал свое. И то же самое какие-то там великие полководцы. Вот возникала ситуация, вот он брал на себя ответственность и вперед. Поэтому уповать на то, что сейчас и малый, и старый, и блатной, и портной соберутся вместе, и все как один договор какой-то подпишут, на мой взгляд, очень большая утопия, которую уже много раз проходили великие мечтатели, великие ученые, но все это свалилось в утопию. У нас уже были разговоры про анархию. Помните, там лозунги «Анархия, мать порядка». Идеи-то в анархии прекрасно заложены. Вот кто мне скажет, что в анархии простые, плохие идеи? Да нет, если внимательно изучить идеологов анархистов, вы скажете, какие замечательные идеи. Братство, равенство, возможность раскрыть свои там все качества. То, о чем мы-то и говорим, по большому-то счету. Народ управляет всем, что происходит. Народ самый главный, ради народа, земля народа и так далее. Это все же в анархии. Это вот, по большому счету, многое, что было в коммунистических идеях взято, оно было от народовольцев и от анархистов взято. Вот эти все вот лозунги. Но чем заканчивается всегда анархия? Анархия заканчивается всегда дубинкой, либо наганом, либо сильным крепким кулаком. Вот, ну, вспомнить того же самого Махно. Вот его, если почитать очерки, и фильм даже посмотреть достаточно по его вот этим своим воспоминаниям и воспоминаниям тех людей. Ну все, нормально, там в тюрьмах посидел, покрутился, революционер, все, с теми поговорил, с теми, за народа. Потом на анархические стало рельсы, и все, вот только это, только это. А закончилось чем? Что он делал в гуляй-поле? Да кто был не согласен, просто-напросто к стенке ставили, выводили из хаты, постреляли в канаву, сбрасывали, да и все. Почему? Потому что что в коммунизме, что в анархизме, что в феодализме, что в капитализме не учитываются основы бытия человека. Мы все разные. Кто-то руководитель, а кто-то исполнитель. И сажать за стол переговоров в державном укладе всех подряд, это будет галдеж. Толку не будет. Поэтому доносить. Инструкции нужны для тех, кто будет исполнять. Доносить правила для тех, кто будет готовить эти инструкции. Доносить общее представление для тех, кто будет управлять высшим, который будет эти инструкции готовить потом и так далее, и так далее. В конечном итоге до правил дойдем. Вот эта вся цепочка божественная, это не мои придумки, я никого там не ставлю. Она же в природе проявлена. Вот в семье рождается ребенок. Что, ребенок сразу становится главным? Да, конечно, вокруг него все крутятся, но не является главным. И что ему скажут, то он и будет делать. И скажешь, это нормальная семья, а нет, это родитель один, родитель два, и попробуй ребенка там пальцем тронуть, либо что-то сказать сразу, понятно, что будет, да? Я про нормальные семьи говорю. Ребенку нужно вырасти, да, мы его кормим, да, мы за ним ухаживаем, да, и какашки там убираем, и стираем за ним, да, и развлекаем его, конечно. И учим, да, и тратим средства огромные. Но при этом он не главный. И его слово, да, конечно, мы прислушиваемся, а вдруг там устами младенца глаголит истина. Конечно, прислушиваемся, но оно не является определяющим. Кто определяет в семье? Тот, кто ответственность держит за семью, за свой род. Кто этого же самого ребенка способен накормить, напоить? И мне все равно, мой внук будет там ножкой топать, кричать, визжать. Если не по делу, я его возьму за штанишки, уголочку подведу, скажу, вот теперь постой здесь. А если он будет визжать, я еще в охапку его возьму и в глазки посмотрю. И жестко очень скажу, стой здесь, иначе плохо будет. А если он успокаивается, по попке еще дам. И как бы ты либерас не говорил, что это неправильно, дам по попке, для того, чтобы он успокоился. Успокоился, потом стал внимать. Ну что мне, с двух, с трехлетним, с четырехлетним разговаривать, как я могу разговаривать с тобой? Да нет. Вот то же самое в договоре. С чего я начал? За стол переговоров, за стол укладов сажают всех подряд. Всех подряд. Сказал слово «держав», все, иди сюда. Сказал слово «кооператив», все, иди сюда. Сказал слово «род», иди сюда. А что он про кооператив, что про род? Да неважно, важно, что сказал. Вот этого безобразия мы уже наелись. Мы видим, что из этого ничего не выходит. Поэтому еще раз говорю, прежде чем договариваться, нужно понимать, кто перед тобой. Он этот договор, первое, способен понять, способен принять, способен осмыслить, способен воплотить, кто за ним стоит, какие у него ресурсы есть. Вот тогда с таким мы будем разговаривать и общаться. Просто так, абы с кем договоры какие-то производить, о дружбе, о любви. Знаешь, сколько мне приходит вот таких сообщений? Алексей, мы сейчас съезд проведем, вселенский договор, все, войны прекратятся. Ну, сначала я сомневаюсь. Ну, чем заканчивается? Ну, глупость же. Позволишь? Конечно, давай. Вот. В данном случае ты просто говоришь мне такое. Мы с тобой в данном случае не столько оппоненты, сколько стараемся подсветить. Я ни в коем случае, во-первых... Не, я для всех. Мы же для всех говорим. Мы же не с тобой разговариваем, это только. Мы же для всех. Поэтому я свои мысли всем разношу. Ну, да, ты же прекрасно понимаешь, что... что договор в любом случае нам необходим, то, что ты говоришь, мы не садимся там условно 100-миллионным народом, и каждый поднял руку и говорит там все, что я же говорю. Да, те, кто в состоянии и обладает достаточно высоким уровнем не только понимания, но и практического знания, да, допустим, как я говорю, там, за спиной там энное количество лет и предпринимательстве, и, собственно говоря, был я директором завода, и там сотни людей у меня были под рукой. В принципе, я думаю, достаточно неплохо справлялся, поэтому у меня грейд есть в этом отношении. То, кого мы приглашаем, конечно, надо приглашать тех, как и в Совет Мудрости, там же, как ты помнишь, отбор был совсем непростой, чтобы туда можно было попасть, то каждый должен был пройти достаточно непростой отбор, чтобы там оказаться. И потом само по себе это тоже себя оправдало, что люди большей частью были дееспособны там, в большинстве своем. Поэтому никто не говорит, что надо там собрать круг. Мы с тобой этих кругов, как и более ранние годы, может быть, во многих кругах не так эффективно участвовали. Сейчас мы уже в свое время бережем и не ходим, поэтому я говорю, есть те, кто в состоянии написать этот договор, есть те, кто в состоянии в этом договоре поучаствовать, принять его и подписать. И все остальные, но, как бы ты прекрасно понимаешь, что мы вот вспоминаем, опять же, там Минина и Пожарского ты вспоминал, да? Значит, один был Веся, купец, который держал свое достаточно хорошее дело, доходное, и пожертвовал все деньги для того, чтобы организовать этот поход. А второй был князь, полноценный управленец, там, кшатрий или витязь, который знал систему управления. По большому счету, когда вот эта условно гражданская война или там выдворение польских захватчиков было закончено, ему же тоже было предложено возглавить, условно говоря, правительство на тот момент Пожарскому, он отказался. И после этого собрали собор, который, собственно говоря, решил опять, как нам заново жить. И после этого уже каким-то образом так случилось, что выбрали каким-то образом, ну, сама по себе историческая подоплека есть, мы там далеко в нее не будем заходить, выбрали Романова, которые, ну, собственно говоря, сделали, наверное, достаточно много за 300 лет царствования этого дома. Но, тем не менее, плюсом или минусом, это я сейчас не буду давать оценок. И приведу пример такого же договора. Есть такой договор, ты наверняка слышал о нем, называется он «Хартия вольностей». Он был принят в Англии, там сейчас не буду точно, как бы в 10 веке, насколько я помню, втором году. Могу ошибаться в датах, сейчас давно не читал. Но смысл такой, что да, был на тот момент король и были бароны. И от имени всего населения выдвинули этот договор, который вот этот Иоанн Безземельный, как назывался на тот момент, прозвание короля Англии на тот момент было. Вот он этот договор. И, собственно говоря, в основе всей правовой системы Хартия вольности до сих пор у них существует, собственно говоря, конституции, как мы знаем, в Англии нет. Поэтому сейчас у нас не вопрос баронов, а вопрос того, что мы все-таки более развито в плане образования, но не социальной конструкции пока еще. мы вот к этому договору должны двигаться. Он все равно будет, этот договор, потому что без договора, пусть он, не знаю, там 3, там 5 пунктов, как вот в 612, 13, 14 годах, 1600, точно так же договор был составлен, и после этого 300 лет смогли просуществовать. Но это Никоновская реформа, которая, собственно говоря, выдавила ведический устой из духовной жизни народа, как бы разделив, потому что двоеверие существовало, мы оказались под одной структурой духовного кормления, и, собственно говоря, народ потерял свой ход, потому что с конца 17 века, по большому счету, христианство, вот, автокефальная там греко-кафолическая церковь на себя приняла звание православия, взамен того православия, которое было. То есть была автокефальная церковь, и было православие. Ходили в одни храмы, и противоречий не было. Но, опять же, смело можно сказать, иного уговора на тот момент, византийского, потому что им нужна была страна или там держава, каковой была Русь в таком покоренном виде, и, собственно говоря, как мы помним, первые века христианства, что очень сложно оно заходило на Русь, потому что ведический устой был на тот момент крепче и по пониманию, и по смыслам, по родопригодности для наших родов. Потом, как бы усилиями Сергия Радонежского, там эти моменты были сведены. И две веры, собственно говоря, могли сосуществовать. Сейчас у нас опять время двоеверия, но тем не менее, я говорю, договор, он необходим. Но в данном случае, почему мы сейчас выступаем, и моя инициатива на широкую публику, что каждый, малый, средний, больший, великий, начал хотя бы об этом размышлять. Потому что тот уровень понимания, который необходим для написания, это вообще единичный случай. Для понимания уже значительно более широкая аудитория, которая может его воспринимать. Ну и, собственно говоря, согласие хотелось бы, чтобы как можно большее количество людей свое согласие потенциально высказало. Просто никто не говорит, что вы, как ты сказал, что мы 100 миллионов народом сядем и будем там каждый, ты черточку, ты буквочку, и все там договор. Нет, договор так не составится, потому что уровень глубинных и объемных знаний должен быть очень большой у тех, кто создает этот договор. Я сказал, Алексей. Ну, прекрасно. Теперь дело-то за малым остается. После того, как мы поняли, кто должен писать договор с точки зрения понимания, на кого он должен быть, да, на кого он должен быть рассчитан, и самое главное, что должно отображено быть в этом договоре. Теперь дело-то за малым осталось. Собраться тем, кто способен такой договор написать, и учитывая все уровни понимания, потребностей, желаний, хочушек и могуток, этот договор написал. И вот теперь, наверное, надо обратиться к тем людям, которые способны в этом принять участие и могут, например, обратиться в оргкомитет Совета Согласия, может быть, к тебе лично, не знаю, в редакцию Народного Славянского Радио, как мы решим, да, и сказать: я, Иван Иванов, там, оттуда-то, оттуда-то, вот я предлагаю свою кандидатуру. И дальше: я есть такой-то, такой-то, у меня такой-то, такой-то опыт, столько-то лет, семья такая-то, такая-то, дети, внуки такого-то, такого-то возраста, участвовал в том-то, том-то, проявился так-так. Ну, то есть, о себе рассказывать, чтобы было понятно, как ты говорил, в древности так было принято. О себе говорить. Кто я такой? Тебя спрашивают. Кто ты? Откуда, из каких родов там и так далее. И тогда вот оргкомитет понимает, да, это серьезный человек, который на самом деле пишет с толком, с расстановкой, да, все понятно, нет каких-то там сползаний в параллельные темы, как иногда мне пишут, там, одной строкой можно все написать, а он там трактат целый пишет, ты когда до конца доходишь, думаешь, а что он там вначале-то начинал писать-то, о чем такое, рассказ интересный. Вот, ну как-то вот. Поэтому я предлагаю уже перейти к практике и предложить тебе свое видение, а может быть уже и предложение тем, кто это видение раскроет. Пригласи. Хорошо. Ну, да, слава опять же богам. Мы, с одной стороны, не раз это делали, а сейчас у меня, да и тех людей, с которыми достаточно регулярно общаюсь, с кругом ведущих, есть четкое даже не ощущение, а понимание того, что время этого договора нынче уже пришло. И те, почему я сегодня не раз говорил, что да, народ или роды, разделенные сами в себе, или не устоит. А сейчас пришло время нам заново на новой, на, может быть, на древней как раз, но тем не менее, на общей животворящей основе заново собрать свой народ. И вот этот вот момент понимание основ, основной идеи, ценностей, он сейчас необходим. И, собственно говоря, все, кто обладают достаточным уровнем компетенции, я предлагаю, что мы как раз этот договор сообща можем собрать. Даже не начать собирать, потому что Совет Согласия всех людей, которые участвуют в нем, очень мощные, достойные люди. Совет мудрости, точно так же ведающие, мудрые, умудренные со своими серьезными достижениями в жизни, эти наработки уже во многом сделали. На сегодняшний день, я думаю, ни разночтений, ни разногласий нет, но тем не менее, никто не говорил, что где-то на окраинах нашей большой страны или, может, в самом центре находится великий золотник, который там предложит вообще какие-то могучие, добрые идеи. Потому что народ должен осознать сам себя, люди должны прийти к согласию. И вот это вот разделение там на молодых, на старых, на богатых, на бедных, на черных, на белых, на славян, на язычников, там, на христиан, на ведистов, оно должно быть в очень большой степени преодолено, потому что каждый, если он считает правильным через ту или иную религиозную доктрину реализовывать свое духовное движение, восхождение, никто у него не должен это право изымать, если это не противоречит вообще естественным там глубинным устоям жизни самого народа. И поэтому всех, кто в состоянии либо присоединяется к Совету Согласия, у нас есть великий маяк, Народное славянское радио, которое светит во все стороны благодаря великому и могучему Алексею Орлову, который олицетворяет собою само наше средство массового донесения сведений и знаний. Давайте так. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, великий и могучий, конечно, сказано грозно, ко многому обязывает. Другими словами, если вы готовы взять на себя ответственность за каждое слово и каждую букву в этом слове, если вы готовы взять на себя ответственность за создание такого договора и участие в этом договоре, то, пожалуйста, обращайтесь через, ну, может быть, редакцию Народнославянского радио. Здесь, скорее всего, может быть, даже мы подумаем, какие контакты выложить в описании к этому ролику, для того, чтобы вы могли непосредственно обращаться к тем, кто будут заниматься этим вопросом. Ну, время пришло уже брать на себя ответственность, а не просто говорить о том, что нам плохо. Я постоянно слышу: «Ой, это нас плохо, нас давят, нас уничтожают». А так вот поедешь по мероприятиям и думаешь, а вот вас кто-то заставлял выскакивать, там, затыкать своими глупыми репликами, скоками, там, криками речь того, кто высказывался. Вас кто-то заставлял переводить общую канву в то, что там совершенно никому не нужно и никуда не приведет. Никто же не заставлял. То же самое, как не заставляет никто в себя вливать там алкоголь, курить какую-то дрянь там или что-то еще. Никто не заставлял вас материться. Вам предложили эти варианты? Да, предложили очень умело, очень классно. Как мешать другому говорить, как там кашлять, бегать по залу, когда кто-то выступает, топать ногами, задавать дурацкие вопросы, вливать себе алкоголь, там, травить себя чем-то. Вас научили, вам дали такое представление, но у вас же никто не заставлял его брать. Это говорит о том, что человек, который взял какую-то меру, кем-то данную снаружи, он уже на уровне смерда находится. То есть живущий по мере кем-то установленный. А с таким человеком невозможно ни о чем серьезном говорить. Он берет только меру, которая его устраивает. Устраивает с точки зрения его гордыни, его представления о себе великом, ну и так далее. Поэтому с такими как-то уже надоело мне. Так вот, если вы не смерть, не относитесь к нежити, к разрушителю себя, сам не живет, другим не дает, а уже мыслите по-другому, если задолбало вот находиться в этом всем плохо пахнущем, и хотите, чтобы все-таки человек стал человеком и хозяином жизни, пишите. Давайте будем взаимодействовать. Давайте будем хотя бы пытаться стать теми, кем мы должны быть. Обратите внимание, как живут-то наши, те, кого называют там по-разному врагами, учителями. Они особо-то не разглагольствуют эту тему. Как там ничего строить? Они просто берут ответственность по своей возможности и делают. А вот нам они на уши что угодно вешают. Там по телевизору. Смотрите, как красиво поют. Как замечательно. Дружба, любовь, равенство, братство. Но попробуй к ним залезть. Пинка дадут, цихалим, полетишь кувырком, и два раза чирикнуть успеешь. В воздухе перевернешься, в камень головы. Вот поэтому они не занимаются делами. Вот поэтому они и победили пока. Пока победили. Вот в этой вот схватке. Еще войну до конца не прошли мы. Бои проиграны. Проиграны, да, потому что они собраны. Они не разглагольствуют, они делают. Вот, а нас учат разглагольствовать. Поэтому договор, да, договор нужен. Да, доносить надо. Укреплять надо. Ну и дела тоже. Вот, поэтому я предлагаю этим заняться. А Алексею я предлагаю перейти ко второй части нашего эфира, потому что здесь кое-какие вопросики появились интересные, и я думаю, на них тоже надо ответить. Добро. Идем дальше, и после небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – основы нового общественного договора «Путь в завтрашний день». И теперь мы переходим к вопросам и репликам. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. А какой мирный договор будет после окончания СВО? Дележка территорий? Кто готов ответить? Сурьер. Отвечай. Отвечай, да. За всех сразу. Ну, у нас есть свои добрые планы. И добрые планы у нас, конечно же, распространяются от края до края. Вот, чтобы ни одна Украина не стояла против другой Украины. И, соответственно, тот договор, к которому мы могли бы стремиться, и я думаю, что те элементы, с которыми этот договор будет собираться, он как раз в конечном итоге, мы что постараемся в него заложить, уповаем на богов, на предков наших, то я крепко в нашем родовом обычае, чтобы вражда между родами, не народами, а родами, была прекращена на веки вечные. Потому что тот, как бы, согласно обычаю нашему, тот, кто руку на брата своего поднимает, тот уже из течения жизни выпадает. И если в старое время за это спрос был жестокий, и сейчас точно так же спрос жестокий, никто почему-то не понимает, что в течение многих лет было сказано много недоброго в отношении друг друга. И сейчас за это мы платим одну из самых страшных и больших цен. Мы платим кровью своих и будущих детей, и нынешних молодых наших мужей, мужчин, вообще юношей, которые сейчас проливают единую кровь, удобряя землю этой кровью. Предки уже не принимают этого. Предки отворачиваются от тех родов, которые это сотворяют. Потому что одна из высших ценностей, о которых мы сегодня говорим, это жизнь наших родов. Жизнь наших родов. И сейчас будет не рождено много детей, будет много огорченных матерей, жен, сестер. Это уже произошло. Но возвращение, прощение, оно будет. И договор будет, что никто никогда поганое слово, грязное, мерзкое на роды свои и роды народные не скажет. Вот такой договор. Да, я думаю, что здесь вопрос-то Дмитрий задал достаточно интересный. Однако давайте подумаем. СВО простым человеком не была начата, была начата по инициативе верхов, которые по доброй воле, либо в обстоятельствах каких-то это дело запустили. Поэтому договор может быть как между теми, кто участвует с точки зрения руководства, управления этим СВО, так и с точки зрения тех, кто является представителями народа. Поэтому как там они еще будут договариваться между собой после окончания СВО, либо военных действий? Но это, наверное, только они знают. За них я ничего сказать не могу. А с точки зрения вот нас, я согласен с Урьяром здесь, что надо нам понять. Мы-то друг друга месим ради кого, ради чего, чьи интересы-то? И если тебе там дали паспорт с какими-то цветами, другому человеку дали другой паспорт с другими цветами, это еще не означает, что вы враги. Все-таки не по паспорту, как помните, они говорят, бить-то надо не по паспорту, да? Но то же самое здесь. Паспорт не определяет, в первую очередь, кровь, то есть род. Поэтому мы родовичи. Наша задача – это понять. Вот не поняли, получили бойню. Бойню на радость наших недругов. Они создали условия. Как на уровне человеческом, так на уровне семей, общества, так и на уровне стран. И те, кто называются президенты, они подчиняются этой всей мировой структуре руководства. Как шахматные фигуры на доске. Вот ходишь только так, иначе не можешь. Все. И каждый, как в театре, исполняет свою роль. Хотим мы это, не хотим. Поэтому от нас зависит в первую очередь, на мой взгляд, о чем мы и как будем договариваться друг с другом и с теми народами, которые породненные с нами, побратимые с нами, с коренными народами и так далее. А дележка территории, так опять же, это вопрос к ним. Какая там дележка территорий? Нам-то не надо делить территорию, мы должны, наоборот, воссоединяться, создавать единую, великую Русь на благо всех родовичей, на благо всех родов, народов, которые живут здесь на земле. По поводу дележки территории, мне понравилось, мне сообщение в Телеграме пришло, что объем транзитного газа через территорию Украины за этот год увеличился там, на 30 или 40%. Интересно, правда? Идет война, на Запад поставляется из России газ через территорию недружественной России, получается так. С правительством, недружественным правительством России. Я сейчас про народ не говорю, обратите внимание, да? Я говорю про руководства. Вот. Причем газопровод никто не взрывает, никто их не уничтожает. И газопроводы входят куда? В те страны, которые также недружественны России с точки зрения руководства России. Ну, что на этом газе, какой суп варится? Что только мирные граждане пользуются газом? Я думаю, что выплавляется металл, создаются ракеты, танки, вооружение, патроны льются. Против кого? Не против ли тех, которые воюют в СВО? Не стреляют ли в них те, которые на той территории снабжаются за большие деньги, которые потом придется выплачивать народам, нам, всем целиком, за вот эти поставки вооружений и так далее. Вот, так что, Дмитрий, здесь вопрос, кому задается? Вопрос нам, человеком, который за единение, объединение, прекращение войны, либо тем, которые были втянуты в войну и втянули с собой других, или тех, которые создали условия, чтобы свою экономику поправить. Ведь есть выражение, кому война, кому мать родная. Поэтому вы кому вопросы задаете? Какая дележка территорий? Мы должны делить. Мы будем делить. У нас такие желания. Я думаю, что ни у меня, ни у Сурияра, да и ни у вас нет желания делить территорию. Наше желание создать воедино, соединить воедино всю Русь, матушку, всю. От одних морей, восточных до морей западных, наоборот, от северных до южных. Чтобы мы жили в едином мире. Так что уточняйте, какой вопрос задаете. А исходя из этого, уточняйте уже сам вопрос. Формулировки вопроса. Я все. Идем далее. Дмитрий Иванов. В новом общественном договоре какое место будет образованию? Как будет оно перестроено? Сурияр. Образование. Ну, собственно говоря, у нас есть так называемое классическое, унаследованное от греко-римских времен, система образования, когда как бы некий предмет описывается и как в виде определенного набора сведений, информации в определенной аудитории передается. И, собственно говоря, если раньше или там в юном возрасте это было оправдано достаточно полно, то, что люди обучались таким образом, да, они получали какие-то сведения, потом они встраивались в систему общественных взаимодействий, там, где-то на производстве, где-то еще там, ну, условно, либо ты маленькая шестереночка, либо средняя, может быть, побольше, но система примерно такова. Вот. Это я вот как раз в докладе для Минска вот этот момент рассматривал, что у человека есть два ума, два контура. Контур условно, но он даже не животный, тот контур, которым управляет ум, и который обеспечает, отвечает за обеспечение выживаемости и продолжение жизни физического тела. Практически ни одна система не занималась развитием душевно-духовных состояние, ни одна система образования и даже так называемые религиозные учебные заведения, там неважно какой религиозной принадлежности, они, как правило, занимались изучением там толкования некого писанного текста, который могли называть там божественным откровением или еще что-то. Но смысл такой, что ни душевного, ни духовного развития там не было. А человек, как вот согласно тем, там, даже не сведениям, а тем системам, которые мы проецируем, он четырехчастный, да, тело, душа, дух и сознание. Вот, скажем, если тело и связанный с ним ум как-то развивался, как для того, чтобы человек мог быть инструментарием, как правило, чьим-то, вся система образования построена, чтобы человек был чьим-то инструментарием, исполняя функцию своей шестеренки в мире, то душевно-духовная составляющая ни в одной системе образования до сей поры не была реализована. И поэтому новое образование, оно включает в себя, что каждый человек получает, ну, потому что система тестирования и система раскрытия даров, там, талантов, которые в человеке заложены, она будет уже перейдена в очень большой степени в индивидуальную плоскость. И для каждого ребенка в соответствии с его психоэмоциональным строем, с теми дарами первичными, которыми у него есть, до того уровня, как ему будет необходимо, для него будет создаваться индивидуальная программа. И, собственно говоря, у нас сейчас огромное количество занято людей, неизвестно чем, по большому счету, там в экономике не больше 10-15% занимаются реальным производством, остальные 85%, там, включая чиновников, там, полицейские силы и прочее, занимаются там перераспределением и потреблением того, что произведено. А в школах там, в Краснодарском крае по 30, по 40 детей в классе. Соответственно, как мы понимаем, что качество образования в классе там, по 30, по 40 человек особо быть не может. И вот этот вот момент очень большой элемент. Экономика должна быть перестроена с учетом того, чтобы дать максимальную возможность развития, расширения, раскрытия даров для будущих поколений, для детей. И поэтому сейчас там по методике, наверное, не буду особо углубляться. Но вот сам по себе вектор, он должен быть такой, я сказал. Хорошо, здорово сказал. Дмитрий, ну вот, на мой взгляд, образованию, воспитанию, обучению, досугу должно быть выделено как и здравие, как и самоуправлению, и тому, что помогает нам всем жить здесь, сейчас и в дальнейшем, а дальнейшее это связано с образованием, воспитанием и так далее, с нашими детьми, должно быть выделено очень важное место. Поэтому в образовании, вернее, это будет на одном из первых мест стоять. А вот как оно будет перестроено, здесь уже зависит от того, кем мы себя будем ощущать, кем мы себя будем позиционировать в этом мире и кем мы будем на самом деле. Вот если мы понимаем, что образование, досуг, обучение, воспитание – это все затратные, как сейчас современным языком говорят, отрасли, то в этом случае тогда мы должны понимать, что должен быть единый фонд, единая казна на то, чтобы их содержать. И должны быть специалисты, люди, человеки, которые этим всем будут заниматься. Их тоже надо содержать. Поэтому если мы не будем хозяевами на своей земле, если мы будем работать на паразитов, и у нас не будет своих систем распределения, производств народных, своей казны, то в этом случае ни о каком образование, вернее сказать, о перестройке этого образования и направлению на нужные руслы речь идти не может. Так что, Дмитрий, все зависит от каждого из нас. Не от разговоров об образовании, не о разговорах о том, какое оно должно быть, а от каждого из нас. Что мы делаем для того, чтобы оно было? Какое оно должно быть? Методик огромное количество, об этом уже говорили тысячу и тысячу раз. Так что все зависит, Дмитрий, и от вас в частности. Идем далее. Вера Черепанова. Общины, вас задают такой вопрос. Общины заменят колхозы, совхозы, артели на новом мышлении и устройстве? Долгая задача, так как перевоспитать человека с нынешнего индивида трудно, глядя на титанические усилия Орлова Алексея. Сурьер, ты что-нибудь скажешь по поводу того, заменят ли общины, ну, все перечисленное? У нас, к сожалению, вот я не так давно залезал в интернет, как какой-то город надо было мне в Болгарии найти, там что-то посмотреть, не помню даже, что сейчас, но ключевая позиция, то, что я посмотрел, на каждый город там написано «община города такая-то», то есть там все, они, для них понятие общины, оно безусловно, и как я говорил уже не раз в наших эфирах, что одна из основных позиций, которая нам утрачена, это способность принимать на себя ответственность и взаимодействовать именно на какой-то личной земельной, ну, на каком-то, на деле земли, именно создавая общину и принимая на себя ответственность за эту землю. Почему? Потому что в течение 100 лет прошедших государство, так называемое, брало, государство объявило себя единой общиной, как общность, да, так называемый советский народ. И руководство этой общины с наших глаз куда-то исчезло. Оно где-то оказалось там в парткомах, в Кремле. И мы его не видели. Оттуда присылали циркуляры. И, собственно говоря, само управление, которое осуществляется именно общиной на земле, оно практически стало для нас недоступно. А это обязательное условие для выживания родов. Умение самоуправляться собой на своих землях, потому что вот это распределение полномочий между краевым, ну там, не знаю, там губернским началом и поместным, оно должно быть как минимум вровень, хотя община – это и есть так называемый спрятанный в Конституции народ, который является высшей формой власти. Вот это и есть община, которая живет на своей земле и сама решает там 90% своих вопросов. Если там условно надо построить какую-то большую дорогу, тогда договаривается с другими общинами там и поднимается другой. Но все вопросы община решает сама. Вот это ключевой момент. Поэтому ответственность надо взрастать. Мы как социум должны вернуться к тому состоянию, которое наши предки 3-4 колена назад еще очень четко имели в своем сознании. Я сказал. Да, дополнение тоже вот к твоим правильным словам. Со своей позиции складываем вместе, то, что называется. Не каждый доказывает, что слово его важнее, а мы складываем вместе. Вот это вот нам сейчас надо всем учиться делать. Потому что часто бывает на собраниях, каких-то мероприятиях, съездах, вроде бы человек говорит правильно, говорит с позиции, а вот я считаю так, то есть перечеркиваю. Вот все, что сказала Сурьярда, вообще все не говорилось, оно дополняется и мною, и он дополняет себя, и дополняет сказанное мною и так далее. То есть друг друга надо дополнять. Так вот, в формате дополнения. Ну, во-первых, Вера, давайте поймем, что с такого понятия в современной РФ Российской Федерации, как колхоз-совхоз, не существует. Но нету. И даже знаменитое название «Совхоз имени Ленина», где там Грудинин, да, это просто название такой формы не существует. Поэтому заменять колхозы и совхозы, которых не существует уже несколько десятков лет, ну как возможно, если их нету? Надо создавать что-то, да, вот создавать, да. По поводу артели. Артели – это всего лишь навсего производственный кооператив. Откройте, есть потребительские кооперативы разных видов. Есть производственные. Вот производственный кооператив, в скобочках, артель, так и называется. Что такое кооператив? Это общее совместное дело, то есть это общинное дело, то есть это община, где есть общее производство или общие там задачи, какие цели, потребление, то есть общественная организация. Вот, и поэтому вот как раз кооперация, правильная кооперация, это семейственность, это новое мышление для современного человека, новое мышление, и хорошо забытое, да, как говорится. Все равно хорошо забытое, когда-то было существующее, существовавшее. Вот. Поэтому общины в виде кооператоров, в виде там, чего-то, ну да-да, создавать. Ну, кооператив – это только официально зарегистрированная форма. А как вы там будете себя внутри называть, это ваше дело. Задача долгая, но, да вы знаете, вот у Бога времени много. Вот долгое, недолгое, каждый человек занимается тем, чем должен заниматься. Ну, во всяком случае, так должно быть. Должно. Поэтому, если уж там меня упомянули, там титанические усилия. Ну, я не знаю, насколько они титанические усилия, но я все лишь делаю то, что я должен делать. Должен просто делать. Вот сеятель, вот собирается он завтра умирать или на войну идет, да? Но поле что, засеивает. Если победит, вернется, будет урожай собирать. Но даже идя на смерть, поле засеивай. Поэтому я делаю то, что должен делать. Присоединяйтесь, и все ускорится. Не присоединитесь, ну, значит, я засею-то засею. А вот какой урожай вы соберете, это уже зависит от вас. Идем далее. Идем далее. Рута. Реплика. У меня понимание, что в собраниях наших мужей, которые собираются для решения дальнейшей жизни русского мира, не хватает знаний и основ планирования и управления. Много у людей амбиций и эго, и присутствует боязнь взятия ответственности за свои решения и положить свою жизнь на благо народов Руси. Сурьяр, прокомментируешь как-то? Ну, сегодня Алексей много об этом говорил, и по большому счету я не скажу ни за, ни против на сам вопрос, реплику нашего слушателя. Естественно, уровень компетенции у нас, даже у тех, кто, условно говоря, находится при власти, оставляет желать лучшего. Да, и пусть не обижаются, это же не критика, к сожалению, это так. Я там, условно, не хватит пальцев тыкать в те места, где явно просажено то, что нынешняя власть могла бы спокойно совершенно решить, тем более имея в течение там 10 с лишним лет практически неограниченные ресурсы. То, что касается, так сказать, наших мужей многомудрых, которые собираются, но тем не менее могу сказать с уверенностью, что уровень компетенции потихоньку возрастает. То есть те, кто проявили свою серьезную недееспособность по многим вопросам, они либо отсеиваются, либо работают как минимум с собой. И то, о чем я сегодня не раз вспоминал, говорю, совет мудрости, совет согласия, и те наши как бы смысловые встречи, когда мы там не пытаемся собирать, а мы, слава, набрались мудрости и седых волос в бородах, чтобы не эту, ну, просто так, для того, чтобы собираться. Мы работаем над тем, чтобы устроить новое и хорошее. И готовы брать ответственность на себя и знаем, как сделать общее наше добрым, хорошим будущее. Я сказал. Да, хорошо. Но Рута на самом деле очень точно отметила некоторые моменты. Здесь опять же только дополнить можно. Дело в том, что иногда-то собираются человеки, правильно здесь Сурьер отметил, с очень высоким уровнем компетенции. Вот, однако надо уточнить, в чем? В своих направлениях. Вот часто я на мероприятиях вижу, например, хороводников. Прекрасные компетенции у них, высочайшие вообще. Людей, которые разобрались там с еврейским вопросом. Вот все по еврейскому вопросу тебе расскажут. Там, с религиями с какими-то. Все расскажут про религии. Про культуру. Вот о чем я спросил, он тебе про культуру по полочкам разложит. Про обряды. Замечательно, здорово. То есть по компетенции каждый в своем направлении вот выступает вообще классно. Вот таких людей становится все больше и больше и больше. Здесь я с Сурьяром вообще на 100% согласен. Однако, что мешает, вот тут опять же, вот точно Рута отметила, амбиции и эго. Очень часто это раз, а если есть эгоизм, если он возвышен, значит, что есть внутренний страх, а если внутренний страх, значит, это животное начало побеждает. Вот Сурьян сказал там животное, но животное начало, вот так вот скажем, оно перевешивает, то есть боязнь, страх за свое тело, подсознательно, естественно, он не боится, он не трясется, он говорит, я вообще бесстрашный, но это все проверяется практикой жизни, по делам, по делам. Поэтому ты семинаров я много провел, «Родование жить без страха», «Управление судьбой», «Слайна русской варности». Там все подробно рассказывается. Кричать можно о чем угодно. Но простейший тест, сразу понятно. Есть гордыня, то есть эго, амбиции. Все, товарищ. Ну и животное начало давлеет. А если оно давлеет, оно победит разумность, оно победит сердечность, оно победит даже ум, вот этот компьютер. И человек будет безумно уничтожать всех вокруг из-за страха, из-за эго, из-за своей там гордыни, чтобы животное начало насытить необходимым для него. Это факт. И вот это первое. Поэтому да, встречаются люди, у которых эго, амбиции зашкаливают, хотя они специалисты прекрасного уровня. И тут получается лебедь, рак и щука. Не с точки зрения того, что они не специалисты в этом вопросе. Ну, лебедь прекрасно летает в облаках. Щука прекрасно в воде плавает. И рак пятится назад. Замечательно, здорово. Вот такие специалисты. Ну, из-за того, что согласия нет. Да, товарищ согласен, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не делает только муку. Вот это вот я об этом-то и говорил. И если, вот еще один маленький момент. Если человек, который отвечает только за хороводы, только за пение, кружок там макраме или что-то еще, садится в круг державников, он будет тянуть одеяло на себя, одеяло в кавычках, что вот именно хоровод важнее всего, либо вот макраме важнее всего, либо вот это важнее всего. Потому что он не видит, что хоровод – это часть общего, это один из лепесточков. Макраме – это допустимая часть другого и так далее. Вот специалист в своем направлении, как возглавляющий, способный организовать свое направление, да, но это не означает, что он должен тянуть одеяло на себя и отвергать все остальное. А вот это как раз проявление уже не компетенции в чем-то большом, не видения целого, то есть как державника, а видения только малого своего направления. Либо эгоизм и гордыня, которые отрицают все, что не связано с его деятельностью, то есть с ним, личность, с его личностью, с его мастерством, с его царствованием, княжеством, ну и так далее и тому подобное. Вот в чем проблема. А не в том, что нет отдельно взятых специалистов. Есть отдельно взятые специалисты. Вот такие вот люди. Причем очень душевные и качественные. Идем далее, Анатолий Подкова. Что, по-вашему, мешает единению и что можно сделать, чтобы поменять сложившуюся ситуацию? Сурьер. Сейчас. Ну, с одной стороны, уже тысячи и тысячи слов по этому поводу сказаны. Я, тем не менее, как всегда говорю, не лень, повторю сколько угодно в надежде, что то необходимое количество людей для объединения все-таки услышат. И, а если кто-то там усомнится, я всегда готов к доброй полемике, да, к доброму разговору. Просто, ну, на сегодняшний день то, о чем говорил сейчас Алексей, преодоление своей животной структуры, преодоление невежества, преодоление эгоизма, это является ключевой позицией. Почему там во многих общинах, я говорил, там Алексей, я смотрю, тоже регулярно сейчас эту мысль озвучивает, она правильная. Вот если вы, вот у нас там есть там Славянское радио, это одно из наших таких мощных, могучих общих дел, потому что оно как раз, может быть, и чуть ли не ключевую роль играет в собирании народа, потому что сам Алексей, ну, горит этим делом в хорошем смысле. Ну вот, если мы начнем, да, ну вот для каждого эгоиста, да, если ты начнешь сегодня собирать или выделять свою толику, пусть небольшую, на общее дело, вот тогда мы прямо начнем приближаться семимильными шагами и к договору, и к нашему общему новому миру, в котором мы двигаемся, потому что все думают, я там присоединюсь потом или посмотрю, как у вас пойдет. Потом уже не надо, потом хватит и так. А вот сейчас там, ну, мы просто считали, что для того, чтобы нам реализовать свой мир, надо на самом деле всего несколько лет, И от каждого требуется, да, вот преодоление немножко своей глупости, скудости и жадности. Ну, не обижайтесь, это не каждому конкретно слово объяснять, потому что все мы, я там в этом плане точно так же порой страдаю этой глупостью, скудостью и жадностью, да, там куда-то не выделяют то, что, наверное, следовало бы. Но тем не менее, мне даже самому себя сложно в этом упрекнуть, потому что я все свое время и все, что все мои приходы, все, что мне приходит откуда-то, от учеников, там, от какой-то помощи, еще я все отправляю, там, все эти 100%, все 200% на общее дело. Ну, где-то, может быть, еще, наверное, мог бы больше, но, как говорится, поэтому сам себя могу упрекнуть, но других, наверное, упреков не приму. Так вот, если бы там от 3 до 5% своего дохода каждый из нас отправлял бы на общее дело, и, собственно говоря, с каждым процентом, добавляющимся в плюс или отнимающимся в минус, либо удлиняется путь, либо укорачивается. Почему я говорю, что вот если от 3 до 5%, то через 5 лет уже все наши начинания золотились и колосились. И, собственно говоря, достаток в общинах, в родах, в артелях поднялся бы минимум в 2 раза. Минимум в 2 раза. Вот, послушайте, внимательно, никакой банк вам, условно говоря, такие проценты не выплатит. А это вы выплатите себе сами, если вы выделите эти доступные каждому средства на общее дело, на свое общее дело. Вот что я, наверное, хотел сказать. Да, Анатолий, здесь ситуация очень простая. Что мешает единению? Все, что было здесь сказано и перечислено. По большому счету, все вот это. Неразумение, верховодство животного начала, подсознательные занозы, которые нас заложили, и так далее, и тому подобное. Из этого растет разъединение, непонимание общей цели. Из этого вырастает гордыня, потому что животное начало преобладает. А вот что сделать можно и что нужно сделать, чтобы поменять сложившуюся ситуацию? Ну, во-первых, доносить эту информацию. Вот здесь уже Сурьяр неоднократно, Народно-Славянское радио говорил и так далее. Там мою скромную кандидатуру как-то там поднимал до небес. Вот. Если самая величайшая идея, мысль, теория, план не донесена, то считайте, что ее нет. Поэтому Народное славянское радио, как средство массовой информации, должно быть очень сильным, должно не нуждаться в элементарном для того, чтобы доносить эту информацию. Это раз. Это возможно только когда есть люди, человеки, то есть народ, который это понимает и который поддерживает это радио. Ведь известно выражение про, например, армию. Если народ не кормит свою армию, да, то он будет вынуждать армию врага, противника. И такое выражение есть. Поэтому если народ не кормит средства массовой информации, не поддерживает средства массовой информации, тогда он будет получать кривую, лживую, обманчивую, неправдивую информацию от вражеских средств массовой информации, которые ведут его какие-то там дебри и на уничтожение направят. Это факт. Поэтому средства массовой информации, неподкупные, а подчиняющиеся народу, служащие народу, вот это что первично. То, что через него доносятся идеи, через него происходит сбор. Через такое средство информации вы получаете то, что необходимо. Вот как на сегодняшний момент можно начать менять то, что сейчас ситуация такая сложилась. И мы, поскольку мы подходим к окончанию, чтобы так уже не затягивать нашу с вами беседу, разговор, встречу, вот сразу скажу, я не придерживаюсь такого правила, как просить что-то у богов или там у бога какого-то конкретного. Я не называю тех больших, которые умеют глаголить более, чем мы, то есть доносить, делать, создавать. Глагол — это все-таки создание, а не просто речь какая-то. Вот, я никогда не прошу и никогда Господом таких не называю, но вот мне понравилось в свое время стихотворение Акуджавы, Булата Акуджавы, который потом же он на музыку сам положил. Вопросы к музыке, нравится, не нравится, я сейчас не разбираю. Как смог, так и положил, и выразил достаточно точно. Вот смотрите о том, что Он сказал, пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Вот я желаю каждому, чтобы у вас было то, что вам не хватает, но чтобы вы пользовались тем, что вам дано от рождения, как по воле вашей, по сознанию, по телам и так далее. Пользуйтесь то, что есть. Не просите то, чего у вас нет. Ибо если это не дано от рождения, вам это и не надо. А вот если вы не используете то, что у вас есть, вы преступники перед собой, перед высшей сущностью, перед своими родами, предками и перед теми, кто это все задумал, а вы там обязательно присутствуете. То есть, опять же, перед собой. На сими с вами прощаюсь, благодарю всех за участие, за очень интересные вопросы и желаю, чтобы вопросы все и ответы переходили уже в жизнь, как она есть, чтобы мы жили все достойно и наши наследники вспоминали нас добрым словом, как сейчас мы вспоминаем своих великомудрых предков и славим их. Быть добрым. Благодарю, Алексей. Сурияр, тоже скажи что-нибудь на, по нашей традиции, по желаниям. Так, много хорошего сказал Алексей. Пытаюсь что-то дополнить. Но я в этом плане зануда, как всегда. Я скажу, други, братья и сестры, все родовичи наши, все роды наши, понимаете, что пришло время самим уже отвечать за свою жизнь. Примите потихоньку свою голову, свое сердце, эту мысль. Подумайте, то, какую толю, толику или норму ответственности за себя, за свою семью, за свой род вы уже готовы взять сегодня. Сколько вы готовы объединиться в согласии, в общем деянии, деянии с другими родами. Время пришло, потому что тот, кто отказывается от ответственности, возлагает ее на кого-то другого, теряет право. Сегодня наши права практически были изъяты у нас. Сейчас мы свои родовые права, принимая ответственность на себя, сможем вернуть. Разумейте, други, думайте об этом и будьте готовы к будущему. Всем добра. Благодарю. Благодарю, Сурияр, благодарю, Алексей, благодарю также зрителей за интересные вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 18 апреля 2023 года. Эфир был «Основа нового общественного договора. Путь. Завтрашний день». Вел эфир Алексей Орлов. В гостях был Сурияр. Помогал вести эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Если эта тема, друзья, была интересна и полезна, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, тем же, у кого есть что рассказать в эфире, поделиться с народом новым важным, обращайтесь через форму обратной связи. Желаю всем крепкого духа и целеустремленности. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.